Я думаю, я положу ее куда-нибудь, чтобы Долгопупс потом достал ее оттуда. Например, на дерево. «Дай сюда!» — заорал Гарри. Но Малфой вскочил на метлу и взмыл в воздух. Похоже, он не врал насчет того, что действительно умеет летать. И сейчас он легко парил над верхушкой росшего около площадки раскидистого дуба. «А ты отбери ее у меня, Поттер!» — громко предложил он сверху. Гарри схватил метлу. «Нет!» — вскрикнула Гермиона Грейнджер, и Гарри застыл. «Мадам Трюк запретила нам это делать. Из-за тебя у Гриффиндора будут неприятности». Она была права. Но все же Гарри проигнорировал ее предупреждение. Кровь стучала в его голове, заставляя забыть обо всем. Он вскочил на метлу, с силой оттолкнулся ногами от земли и взлетел. Он почувствовал, как ветер взъерошил его волосы, услышал, как захлопала его одежда, и вдруг его охватил приступ внезапной, сильной, почти безграничной радости. Оказалось, что он, так боявшийся, что не умеет ничего, все-таки что-то может. Что-то, чему его не надо учить. Для чего ему совсем не обязательно было воспитываться в семье волшебников и летать с самого детства. Потому что он летел, и это было легко, и это было прекрасно. Он чуть-чуть отклонился назад и поднялся еще выше под удивленные крики и вопли ужаса оставшихся на земле девочек и одобрительные возгласы Рона. Гарри резко развернул метлу, оказавшись лицом к лицу с Малфоем. Вид у того был изумленный. «Дай сюда!» — крикнул ему Гарри. «Или я собью тебя с метлы!» «Да ну!» — издевательски переспросил Малфой. Однако, несмотря на тон, на лице его появилась озабоченность. Гарри откуда-то знал, что ему надо делать. Он нагнулся вперед и крепко ухватился за метлу обеими руками. И она рванулась на Малфоя, как вылетевший из прощи камень. Малфой едва успел уклониться. А Гарри, проскочив мимо, резко развернулся и выровнял метлу. Снизу раздались аплодисменты. «Что, Малфой, заскучал?» — громко крикнул Гарри. «Ты сейчас один. Крэбба и Гойла рядом нет, и никто тебе не поможет!» Кажется, Малфоя осенила та же мысль. «Тогда поймай, если сможешь!» Заорал он и, метнув стеклянный шар высоко в небо, рванулся вниз к земле. Гарри видел, словно в замедленной съемке, как шар поднимается вверх, на мгновение застывает в воздухе, а потом начинает падать. Он нагнулся вперед и направил рукоятку метлы вниз, а в следующую секунду вошел почти отвесное пике. Скорость все увеличивалась. В ушах свистел ветер, заглушая испуганные вопли стоявших внизу. Гарри вытянул руку, не снижая скорости, и когда до земли оставалось не более полуметра, поймал шар как раз вовремя, чтобы успеть выровнять метлу, и мягко скатился на траву, сжимая шар в руке. «Гарри Поттер!» Сердце его рухнуло в пятки быстрее, чем он пикировал к земле. К нему бежала профессор МакГонагал. Гарри поднялся на ноги, дрожа от предчувствия того, что его ожидало. «Никогда, никогда за все то время, что я работаю в Хогвартсе!» Профессор МакГонагал осеклась. От волнения ей не хватило воздуха, но очки ее яростно посверкивали на солнце. «Как вы могли? Вы чуть не сломали себе шею. Это не его вина, профессор!» «Я вас не спрашивала, мисс Паттил!» «Но Малфой!» «Достаточно, мистер Уизли. Поттер, идите за мной. Немедленно!» Гарри заметил ликующие улыбки на лицах Малфоя и его друзей и побрел с трудом, передвигая ноги, за профессором МакГонагал, направлявшейся в сторону замка. Он не сомневался, что его исключат из школы. Он хотел сказать что-нибудь, как-то попробовать оправдаться, но у него что-то случилось с голосом. Профессор МакГонагал быстро шла вперед, не оборачиваясь на него, и Гарри пришлось ускорить шаг и даже перейти на бег, чтобы не отстать. Что ж, было похоже, что всему пришел конец. После того, как он не пробыл в школе и 2 недель. И теперь, уже через 10 минут, он будет укладывать свои вещи обратно в чемодан. И что интересно скажут Дурсли, когда увидят его на пороге своего дома? Они поднялись по ступенькам, ведущим к воротам замка, потом по мраморной лестнице. Профессор МакГонагал все еще молчала. Она резко распахивала одну дверь за другой, быстрым шагом пересекала коридор за коридором, а грустный и печальный Гарри покорно семенил за ней. Наверное, профессор МакГонагал вела его к Дамблдору. Куда же еще?